Так мы втроем, взяв друг друга под руку, двинулись по освещенной улице. Я глазела по сторонам, уже не стесняясь подружек. А чего стесняться? Многие идущие нам навстречу люди тоже с удовольствием рассматривали вечернюю Москву. Некоторые даже останавливались на мосту, который мы переходили, и подолгу стояли, глядя на... «Это что, Кремль?» — с придыханием выпалила я. «Ну да, Кремль, московский». Пожала плечами Лида. «Ты его не видела, что ли? В первый день после твоего приезда гулять ходили, и потом еще много раз». Вера по своему обыкновению задумчиво глянула на меня, но промолчала. У меня зашевелилось нехорошее подозрение. Кажется, она начала о чем-то догадываться. Я исподволь глянула на подругу. Нет, она все так же по-доброму и спокойно смотрела на меня. Надеюсь, мне показалось. Да видела, конечно, снова попыталась я выкрутиться. Просто вечером не часто его видела. Красота какая, стояла бы и смотрела. «Дашка, давай в следующий раз посмотришь». Товарка мягко, но настойчиво толкала меня в спину. «У нас время погулять есть, конечно, но не столько, чтобы часами на набережной простаивать. Сама знаешь, вахтерша в 11 двери закроет, и все». Идти втроем в один ряд было очень неудобно. В этот вечер на улице вышли толпы народа. Они, как и мы, наслаждались последними погожими деньгами. Нас то дело ненароком толкали. «Идите вперед, а я чуть позади», — предложила я и немножечко отстала, замедлив шаг. «Так-то оно лучше будет. Пусть Лида и Вера идут впереди, болтая о своем, о девичьем, а буду помаленьку прислушиваться. Глядишь, что и полезное узнаю про себя теперешнюю. Где именно мы живем, в каких условиях, где работаем, как принято вести себя. На заводе я раньше никогда не работала, сразу после школы устроилась в супермаркет у дома. Однако предстоящая работа у станка меня ничуть не пугала. Вряд ли она тяжелее 12-часовой смены в магните. Да и сложную работу мне вряд ли доверит. Скорее всего, нужно делать что-то не тяжелое, собрать сложить или вроде того. Жилье есть, работа есть, вся молодость впереди, что еще нужно? Я еще раз с удовольствием оглядела свои свежие, юные формы и заметила, как идущий навстречу симпатичный парнишка, по виду, лет 25, очень похожий на молодого Рыбникова, улыбнулся мне и помахал рукой. Я неожиданно для себя тоже улыбнулась и помахала ему. Ну и что, что мне вот-вот стукнет полтинник? Об этом, кроме меня, никто не знает. Да по внешнему виду мне больше 18 не дашь, и по паспорту. Кстати, о паспорте. Одна гуляешь? Вдруг уверенно поинтересовался юнец, притормаживая, и расправил плечи, пытаясь казаться мужественнее. Я от неожиданности потеряла дар речи и отшатнулась. Может, познакомимся? Не подумай, красавица, ничего плохого, я не обижу. Паренек улыбался во весь рот и выглядел очень дружелюбно. Яга, Даша, смущенно представилась я, а почему бы и не познакомиться, в самом деле, вид у меня юный, свежий, почему бы и не познакомиться, чем я хуже Лиды, все равно, когда вернусь обратно, об этом никто не узнает, да и не замужем я, свободная женщина, с нами она гуляет. Вдруг раздался строгий голос. Лида услышала наш разговор, даже отойдя с подружкой на приличное расстояние, и неожиданно резко остановилась. Я чуть не налетела на нее. «А ты ступай себе, давай». Парень вопросительно посмотрел на меня, мол, в чем дело, что случилось. Я не нашла ничего ответить и все так же глупо улыбалась, глядя себе под ноги. Юнец постоял еще немного, потом пожал плечами и двинулся вперед, совершенно не расстроившись. «Эй, девушка, здравствуйте!» Донесся издалека до меня его окрик. «Вернуться, что ли?» — решил. Я в надежде обернулась. «Нет, окликнули в этот раз не меня. Может, про возраст он как-то прознал?» «Да нет, не может такого быть». Парнишка снова притормозил, но в этот раз, уже перед другой смазливой девчонкой, которая должна была вот-вот сесть в подошедший автобус. «Даже не вздумай с ним знакомиться, если не хочешь проблем себе нажить», — строго-настрого предупредила меня Лида. «Они вдвоем с Лешкой Девятовым ходят, из литейного цеха. Парни толковые, тут ничего не скажу, хоть и ленивые немного, но бабники, еще те. Они ни одной женщины на заводе не пропускают, даже к замужним подкатывают. Ты знаешь, я без комплексов, но это уже чересчур. Так что, Дашка, если на заводе тебя увидит и будет клеиться, зови нас с Веркой. Если не отстанет, в правком пожалуемся. Поедет обратно к себе в деревню коровам хвосты крутить. А ты его знаешь?» — удивленно спросила я. «Кажется, я начала понимать, почему подруга так бурно отреагировала на мою первую в СССР попытку познакомиться с мужчиной. «Его все знают», — отрезала подружка. «Юрец это, с фабрики нашей. У него что ни день, то новая невеста. Одна от него уже ребенка растит, но он признавать отказывается. Не мой», — говорит, — «и все тут. Зина, малярша из нашей общаги, с ним погуляла пару месяцев, вот теперь и родила недавно. Об их романе все в общежитии знали, а он теперь открещивается», — говорит, — «знать ее не знаю, и не приходил к ней вовсе». «Ага, ага, не приходил, и не уходил под утро, с такими не связывайся». Зина плакала сначала, домой к матери уехать хотела, потом рожать решила. Ей в общежитии отдельную комнату выделили. Как окрепнет, на работу пойдет, дочку в ясли. Это местный, ну, любитель женщин. В общем, в третий раз подала свой редкий голос Вера. Если уж и она вмешалась, значит, и правда не стоило знакомиться. Ну, теперь все понятно. Мальчишка просто ищет компанию на вечер, а может и не только на вечер. Как хорошо все-таки, что есть у меня тут подружки. До нашего общежития мы добрались уже почти глубокой ночью. От конечной станции метро нужно было проехать еще минут 30 на автобусе. Нам повезло, полупустой автобус подошел довольно быстро, почти сразу, как только мы подошли к остановке. Общежитие оказалось четырехэтажным серым зданием. Окружали его новенькие строящиеся блочные пятиэтажки. В одной из таких же пятиэтажек я и прожила с родителями половину своей жизни, а потом снова туда вернулась, но уже полноценной хозяйкой. Только выглядят эти хрущобы теперь уже совсем не новенькими. Пару лет назад тут вообще пустырь был, пояснила Лида, и добираться было небезопасно. Сейчас новый микрорайон строится, повеселее стало, и транспорта больше стало ходить, и со знакомствами проще. Пока едешь полчаса в автобусе, обязательно с кем-нибудь разговоришься. Бери, Дашка, на вооружение, может, с кем-то и завяжется. Так сюда же общежитские только ездят, недоумевала я, не понимая Лиду, которая несколько минут назад пропагандировала всячески знакомиться именно с москвичами. «Ты чем слушаешь?» – рассердилась подруга. «Не только из общежития. Коммуналки в Москве потихоньку расселяют. Не слышала, что ли? Те, кто раньше там жил, потихоньку сюда переезжают. Мне Вадик рассказывал. Они вроде тоже должны с родителями квартиру где-то на окраине получить в начале следующего года. Тесновато тут, конечно, не высотка на Котельнической набережной. Но разве может смутить теснота после жизни в коммуналке, где 15 семей и вечная очередь к туалету? Своя квартира, всегда хорошо. Моешься, когда хочешь, входишь, в чем хочешь, никаких тебе графиков дежурств и прочей лабуды. Я у Вадика дома как-то час простояла в очереди в туалет, не дождалась и в общагу поехала. Теперь в гости к нему вообще не хожу. У него дед в соседней комнате живет, любитель покурить и почитать в туалете. Как засядет, так и не выгонишь. В коммуналках мне раньше бывать не доводилось. Наверное, это один из немногих плюсов, которые были в моей жизни. С рождения я жила в отдельной квартире. Поэтому все, что рассказывала Лида, мне было незнакомо. Но я вспомнила фильм «Стиляги» и примерно поняла, о чем идет речь. Огромные квартиры на несколько семей с большими кухнями, запахами еды, очередями в туалет и спорами, кто не выключил свет. БРР, не хотела я бы себе такой жизни. Хотя, может, все от соседей зависит. Вот коллега моя, Клавдия Ильинична, больше половины жизни прожила в коммуналке. Вместе растили детей, ходили друг к другу в гости. Даже после того, как разъехались, созванивались и поздравляли друг друга с праздниками. Похоже, это даже лучше, чем отдельная комната в квартире, где тебя не любят и не ставят ни во что. Мельком взглянув на крупные настенные часы в холле общежития, такие же, какие и сейчас можно встретить на каких-нибудь старых производствах, я увидела, что до 11 оставалось всего 10 минут. Мы чуть ли не бегом подошли к вахте. «Варенцова, Злотникова, Кислицына, опять опаздываете», — попеняла нам вахтерша, полная грузная женщина лет 70, впрочем, не сильно-то сердясь. «Я уже ключи доставать хотела, идти закрывать. Все в порядке, мы больше не будем, честная комсомольская». Лида достала из сумки булочку и положила ее на стол перед вахтершей. Так и внула, спрятала булку под стол и положила перед нами три ключа. Кино было очень интересное, а билеты только на вечерний сеанс. Отлично. Значит, в общежитии мы успели. Да и Лида, умеющая всегда и со всеми договариваться, умеет сгладить любой конфликт. Осталось только выяснить, кто из нас Варенцова, Кто Злотникова, а кто Кислицына? Это с Рыбниковым, что ли? Весна на Заречной улице? Поинтересовалась вахтерша. Знаю. Мы с подруженцей моей, Ниной Захаровной, в то воскресенье ходили. Ох, красавец какой! На мужа моего покойного похож. Ежели его еще где-то снимут, с удовольствием посмотрю. Снимут, подумала я. Еще посмотрите. В конце 50-х и в 60-е фильмы с улыбчивым красавцем имели колоссальный успех. Очень шли этому актеру роли рабочих парней и сердцеедов. Один только фильм «Девчата» чего стоит. А вот за кадром жизнь Рыбникова шла совсем по-другому. Он был однолюбом и около 30 лет прожил со своей женой-красавицей Аллой Ларионовой, которая потом осталась вдовой после его смерти. Ребенка Ларионовой, как я слышала, Николай Рыбников принял, как своего. С ним самым, согласилась Лида и подмигнула нам. Все обошлось, затем помахала рукой, мол, давайте, двигайте, а то речи старушки надолго затянутся. Мы кивнули и быстро двинулись за ней следом, слыша, как вахтерша негромко напевает себе под нос. Когда весна придет, не знаю. Стараясь идти чуть позади, чтобы не запутаться и не выдать себя, я поднималась по лестнице вслед за девчонками. На этажах было тихо. Отбой скоро, наверное, вот и легли уже почти все. А нет, не все. Из одной комнаты доносилась негромкая песня Ива Монтана, из другой, когда весна придет, не знаю, из только что посмотренного нами фильма. Эту песню мы пели сегодня с Лидой и Верой, когда шли от кинотеатра «Ударник» к станции метро «Библиотека имени Ленина». Я, конечно, слышала эту песню множество раз, а фильм так и вовсе пересмотрела не один десяток раз, поэтому помнила ее наизусть. А вот девочки явно видели фильм впервые, поэтому удивлялись, почему я так хорошо знаю текст. Да я у девчонок переписала, на ходу придумала я. В детстве мы так и делали с одноклассницами. Перекатывали друг у друга песни в тетрадке. У меня накопилась целая тетрадка из 96 листов. Песни из детских и взрослых советских фильмов. «Гардемарины», «Вперед», «Жестокий романс», «Бриллиантовая рука», «Приключения электроника» и ДР. «Понятно», кивнула Лида. «Ну дашь нам потом переписать. Ну что, чайку и на боковую. Завтра раненько вставать. Дашка, не проспи. По три раза будить не буду». «Хорошо», быстро сказала я, наблюдая за подружками. Комната, в которую поселили нас с Лидой и Верой, была довольно просторной, с двумя большими светлыми окнами. Обстановка скромная, но довольно уютная. Видно, что девчонки, наверное, не без участия Даши, в тело которой я попала, изрядно постарались, чтобы сделать казенную обстановку хотя бы немного домашней. Стояли три кровати, три тумбочки, большой обеденный стол с тремя стульями, большой шкаф, видимо, для одежды. У каждой кровати лежал красивый яркий половичок. На стенах висели плакаты с актерами. Кого-то я знала, вроде Марка Берниса, кого-то так и не вспомнила. Наскоро попив чайку вместе с девчонками, я внезапно замешкалась. От какой кровати идти спать? Если случайно лягу не на свою, то мигом выдам себя. Однако все разрешилось просто. Вера быстро улеглась под одеяло, включив настенную лампу, и принялась усердно читать какой-то конспект. Лида плюхнулась на соседнюю кровать, ну а третья досталась мне. Я нащупала под подушкой простенькую ночную рубашку, быстро переоделась и легла на тоненькую подушку, укрывшись колючим одеялом. Надо подумать, как вести себя завтра. Однако ни о чем подумать я так и не успела. Накопившаяся за день усталость дала о себе знать, и я моментально уснула. Глава 8. Трудовые будни. «Галя, иди в зал», — раздался визгливый голос. «Все ясно, директор сегодня на смене. А это значит, что всем, кто работает сегодня, влетит по первое число. Где она ходит? Мне ее ждать нужно», — вторил тявкающий отрывистый бас. «Ясно», — СБшник Петр Михайлович опять заявился с проверкой. «Сейчас орать начнет, что ротацию продуктов не выполнили. И зачем меня поставили старшей продавщицей?» Я вздохнула, не открывая глаза. «Как же хочется подремать часок-другой, ну или хотя бы полчасика». Только что я присела на старую расшатанную табуретку у маленького столика, за которым мы обычно обедали, и решила подремать, положив голову на сложенные руки. Правда, обедом этот быстрый прием пищи назвать сложно было. Закинешь в себя тарелку, залитой кипятком дешевой быстрорастворимой лапши, заешь наскоро приготовленным дома овощным салатом, и снова за работу. Переклеивать ценники, делать ротацию, двигать палеты, разгружать машины с товаром, который загружен, конечно же, не пойми как, даже кофе попить времени нет. Нет, конечно же, по закону всем нам полагается час обеда, но на закон наш директор давно положил с прибором. Жаловаться бесполезно, лишат премии. А она мне ой как нужна. Колготки теплые в очередной раз порвались, и сапоги уже начали каши просить. А еще Толик опять на днях заявился на порог, да не один, а в сопровождении тети Маши. Я, к тебе, Галинка, с просьбой. Начал он издалека, переминаясь с ноги на ногу. Я скептически поджала губы. Знаю я эти просьбы. Я тут, в общем, новую жизнь решил начать, продолжил бывший возлюбленный, обдав меня запахом перегара. Следовало бы, конечно, молча закрыть входную дверь, но я почему-то решила послушать. Ну и, ты, Галочка, его послушай. Из-за широченной спины Толика высунулась худая, как жердь, тетя Маша. Угу, я продолжала выжидающе смотреть на Толика. Интересно, что в этот раз? После разрыва со мной Толик начинал новую жизнь примерно раз в месяц. Как правило, это начало совпадало с днем моей аджалейки, которую почему-то было принято именовать зарплатой. Если аджалейку задерживали, Толик каким-то чудом умудрялся об этом узнавать и появлялся на пороге только после смс о зачислении средств. Наверное, опять на опохмел попросит. Но в этот раз точно не дам, хватит. Выперла же я его в прошлый раз, смогу выставить и в этот. Чего тебе одной мается? Довольный тем, что я не захлопнула дверь перед его носом, Толик начал, видимо, давно заготовленную речь. Тебе же полтинник скоро. А тебе, задала я встречный вопрос. Насколько я помню, экс-сожитель, так и не ставший супругом, недавно справил 60-летие. Прямо во дворе, на детской площадке, вместе с другом. 100-килограммовые седые дети, хорошенько накатив, решили зачем-то выяснить какие-то давние обиды друг на друга. На шум приехала полиция, вызванная соседями, и несколько суток бывший благоверный провел в отделении. «Для мужчины возраст не имеет значения», – уверенно сказал Толик. «С чем, а с самооценкой у него, в отличие от меня, проблем не было. Это ты в 80 себя Аленом Диланом считать будет. Я думаю, нам стоит попробовать начать все сначала. Пустишь, ты, Галинка, послушай пожилого опытного человека», – внезапно встряла любопытная тетя Маша. «В его словах здравый смысл есть. Нехорошо женщине одной оставаться. На старости-то лет. Напомните-ка, тетя Маша, сколько лет вы замужем?» Обозлилась я. «Насколько я помню, вы уже третий раз в разводе. Нехорошо вам одной оставаться. На старости-то лет». Обиженная соседка скривила губы и скрылась у себя в квартире, нарочито громко хлопнув дверью. В нос мне опять ударил резкий кошачий запах. «Что думаешь?» — полюбопытствовал Толик. «Думаю, что ты решил просто сдать мамину квартиру, чтобы не работать и жить у меня», — возразила я. «Извини, предложение очень заманчивое, но я, пожалуй, откажусь». «Галя, в зал!» — снова раздался визгливый голос, прервав мои воспоминания о визите бывшего сожителя. «Да иду уже, сколько можно?» Я подняла уставшую голову и открыла глаза. Я находилась не в тесной подсобке, заставленной списанными продуктами, коробками со старыми накладными и прочим хламом. Я лежала в уютной просторной комнате на простенькой, но довольно удобной кровати. «Стоп, а где это я? На магазин не похоже. Отродясь, там у нас кровати не было, хотя, учитывая, сколько мы работаем, не мешало бы поставить. Прикорнуть часок во время обеда – бесценно. Вчера мне такой хороший сон снился дома, будто мне снова 18, я попала в 50-е годы СССР». «Живу в общежитии и работаю на заводе. Я ходила в кино с подружками на только что вышедший фильм «Весна на Заречной улице». А потом мы шли домой по красивой вечерней Москве и любовались видами, напевая. Когда весна придет, не знаю. Варенцова, у тебя яичница подгорает». Внезапно крикнул кто-то за дверью. «Варенцова? Кто такая Варенцова?» Я повернула голову и приподнялась на кровати. «Иду». Мимо меня пробежала красивая черноволосая девушка, немного смахивающая на цыганку. Ох, заболталась. Выбегая из комнаты, красавица внезапно обернулась и, кинув на меня взгляд, сказала: «Дашка, чего разлеглась? Вставай давай, привыкай к рабочим будням». Я автоматически кинула взгляд на часы. 6 утра. Примерно в это время я и просыпалась почти каждый день много лет подряд, за исключением редких выходных. Так значит, это был не сон? Ничего себе! Мое сердце быстро заколотилось под тоненькой ночной рубашкой. Я спустила ноги с кровати и еще раз огляделась вокруг. Кроме меня, в комнате никого не было. Значит, все взаправду. Меня сейчас зовут Даша, мне 18, я работаю на заводе, скоро начинается рабочая смена. Девушка, пробежавшая мимо моей кровати на кухню, бойкая Лида, с которой я живу в общежитии. Где-то еще должна быть моя третья соседка, тихоня Вера, мечтающая поступить в институт. Нужно быстро одеваться, завтракать и ехать на завод. Я неожиданно ловко соскочила с кровати. Непривычно как-то. Спина не болит, ноги не ноют. Грыжи в позвоночнике, которые последние несколько лет постоянно напоминали о себе, куда-то подевались. Да и ноги как будто не мои. Сильные, стройные, хорошо тренированные. Никаких выступающих вен. И стопа не такая широкая. Вполне можно носить узкие туфли-лодочки, а не изрядно надоевшие кроксы. Я с удовольствием осмотрела себя в зеркало. Юное, свежее, аккуратное личико, густые волосы, не топ-модель, конечно, невысокая, но девушка с вполне приличной фигуркой. Так, хватит собой любоваться. Я раскрыла дверцы шкафа и в задумчивости остановилась. Чтобы надеть, вещи на вешалках были разделены на три части. Моя, Лида и Веры, третьей нашей подружки. Вот только что из этого всего мое, как не ошибиться. Время поджимает. Кинув взгляд на стул, я увидела на нем платье, в котором вчера неожиданно здесь очутилась, и, ни минуты не раздумывая, надела его. Открыв тумбочку, я нашла нехитрый набор. Новую запечатанную зубную щетку, жестяную баночку, на которой было написано «зубной порошок», «губную помаду», «крем для рук» и еще какие-то необходимые женщинам мелочи. На спинке моей кровати висело полотенце. Так, надо быстренько пойти умыться. Выйдя из комнаты, я увидела девочек с полотенцами в руках, куда-то направлявшихся, очевидно, туда же, куда и я. Я пристроилась за ними. Навстречу мне шла Лида со сковородкой в руках, от которой доносился аромат аппетично шкварчащей яичницы. Значит, подгореть она все-таки не успела, и мы сытно позавтракаем. Увидев меня, подружка одобрительно кивнула. «Давай умывайся и завтракать», — скомандовала она. «А Вера где?» — неуверенно спросила я, все еще не веря, что все происходящее со мной — не сон. «Так в красный уголок пошла, конспекты свои читать», — хмыкнула Лида. «Не спится ей с утра пораньше. На выходе потом встретимся, вместе поедем». Наскоро умывшись и приведя себя в порядок, я позавтракала вместе с Лидой и спустилась на первый этаж, вместе с толпой таких же юных красивых девчонок. В общежитии жили только девочки. Все они куда-то спешили. Из случайно услышанных отрывков разговоров я услышала, что часть живущих здесь девочек работала на одном заводе с нами, другие – на автозаводе по соседству. Им даже не нужно было садиться на автобус. До завода можно было дойти пешком минут за 30. Поэтому они могли себе позволить поспать подольше. В холле общежития сидела все та же вахтерша. Лида кивнула ей и окликнула поджидавшую нас Веру, которая внимательно читала конспект. «Пойдем, автобус вот-вот подойдет». «Да вылезет и уже из своих тетрадок». Поежившись от утреннего холода, мы залезли в подошедший автобус и залезли. Мест нам не хватило, значит, ближайшие полчаса придется ехать стоя. «Что ж, я молодая, могу и постоять». Пытаясь не привлечь внимания, я разглядывала окружающих, как будто я попала в атмосферу советских фильмов. Парни, которые, видимо, жили в недавно заселенных блочных пятиэтажках, явно тоже ехали на свои заводы или фабрики. Одеты были они очень просто. Рубахи, брюки с высокой талией. На некоторых, однако, были джинсы и остроносые ботинки. Эти, наверное, из семей побогаче, предположила я. Надо же билет купить, вспомнила я. Где тут подорожник приложить? Какой подорожник? Дашка, ты что, порезалась? Приложить хочешь? Вздохнула Лида. Опять тебе какие-то кошмары снились? Давай сюда деньги. Ну точно, какой подорожник? Он и современной-то Москве не сработает, а уж тем более, в Москве 50-х. Ладно, буду изображать из себя простушку, только недавно приехавшую в Москву. Судя по рассказам девочек, я такая и есть. А если будут задавать вопросы, скажу, что не выспалась. На стуле рядом с платьем висела небольшая сумочка на ремешке, ее-то я и взяла с собой. Раскрыв ее, я достала оттуда пригоршню мелочи и протянула Лиде на ладони. Та взяла 10 копеек, протиснулась куда-то в толпе и вернулась уже с билетом. «На, держи». С чувством легкой ностальгии я взяла у нее из рук билетик, отдаленно напоминающий те, которые мы в детстве покупали с бабушкой. «Надо же, какой интересный». Ехали мы довольно быстро. Я с интересом глядела в окно, рассматривая проезжающие автомобили. Теперь такие остались, наверное, только в музеях ретро-машин. Ну ладно, это сейчас не главное. Интересно, как пройдет мой первый день на заводе. Что придется делать? До завода мы добрались довольно быстро, никаких пробок не было. Стараясь ничем не отличаться от других, я вместе с Лидой и Верой прошла через проходную и переоделась в спецовку. В комнате для переодевания в ряд стояли несколько шкафчиков, на которых были написаны фамилии работниц. Наши с Верой и Лидой шкафчики были рядом. Вера потянулась к шкафчику с надписью «Злотникова». Утром Лиду окликнули Варенцова, когда нужно было выключить плиту. «Отлично, значит я, Кислицына. Ну хоть не пряник, а вполне себе нормальная фамилия». Моя догадка подтвердилась. Переодеваясь, я нашла в кармане платья маленькую книжечку темно-зеленого цвета с черной надписью «Паспорт» посередине и черным гербом СССР. Внутри было написано «Кислицына Дарья Кимовна». Вот и выяснили. Интересно, что за имечко такое у моего названного папы, Ким, и откуда оно произошло? Работа, которой мне предстояло заниматься, оказалась несложной, механической: штамповать на прессе какие-то металлические заготовки, положить, нажать на педаль, снять, снова положить, снова снять. Справится даже школьник. Уже примерно через пару часов мне более или менее все стало понятно. Девчонки расположились за соседними станками. Я сидела на табуретке, аккуратно повторяла все, что они делают, изредка вставала, чтобы размяться, от долгого сидения спина все же затекала. Пока мне все нравилось, и я стала относиться к происходящему со мной просто как к забавному приключению. Можно было расслабиться и не переживать. Искать меня вряд ли кто-то будет. Пришедший с очередной просьбой одолжить пятихатку Толик позвонит в дверь, попинает, да и уйдет. А магазин, да пропади он пропадом, этот магазин. Вернусь, скажу, что болело. Если вернусь, работать на заводе оказалось ничуть не сложнее, чем в магните, а в разы легче. Выяснилось, что тут и обеденный перерыв есть, и работа заканчивается ровно в 5, в это время все, работающие в дневную смену, вставали и шли обратно на проходную. Надо же, нормированный рабочий день, и целый вечер впереди. «Привет!» – внезапно окликнули меня. Я от неожиданности чуть не испортила заготовку. Обернувшись, я увидела парня, который пытался со мной познакомиться. Ну надо же, опять приклеился. Правильно меня Лида предупреждала. Грубить не хотелось, я тут новенькая, и так всего боюсь, заводить врагов не в моих интересах. Однако надо как-то вежливо его отшить, так, чтобы больше не приставал. «Ты же новенькая?» – весело спросил он. «Я узнал, ты Даша. Может, вечером в кино сходим? Ты куда-то вчера вечером испарилась, я даже номер твой не успел записать. Ты же в общежитии живешь, можно позвоню?» Я молчала, не зная, что сказать. Был бы на его месте Толик, давно бы придумала пару отборных ласковых слов. А тут, даже и не знаю, как девушки отшивали парней в 50-х. С одной стороны, я от девочек знаю, что он бабник, и вряд ли они меня обманывали. С другой, мне-то он пока ничего плохого не сделал. «Ступай себе, Юриц, у тебя линия простаивает», нарочито спокойно сказала Лида, не оборачиваясь. Однако Юрий немного напрягся. Лиду, как я поняла, мальчишки на заводе побаивались. Особо наглых и приставучих парней она отшивала резко, не выбирая выражения. «А ты мама ей, что ли?» Попытался поспорить парнишка. «У нее жених есть», рубанула Лида, уже повернувшись к нему и вперев в него недобрый взгляд черных цыганских глаз. «А ты давно ли к Зине заходил?» «К какой Зине?» Заикаясь, пробормотал Юриц, делая вид, что ничего не понимает. «К той, которая родила недавно. Не знаешь, от кого?» Лида специально говорила громко. В нашу сторону уже начали оборачиваться другие работницы. Парня на заводе явно недолюбливали. «Ступай себе, ступай», окликнула издалека Юрия какая-то пожилая работница и добавила: «У тебя линия простаивает». Поняв, что привлек себе слишком много внимания, парень спешно ретировался, пробормотав: «Работы много». Лида выразительно посмотрела на меня, закатила глаза, будто говоря: «Я же тебя предупреждала», и продолжила работать. Я тоже вернулась к станку, краем глаза заметив, что Юрий, совершенно не расстроившись, работал на прессе, насвистывая какую-то мелодию. Ну, этот вечером точно без компании не останется. Я обратила внимание, что стоящий за соседним от Юрия станком невысокий крепкий парень с густой копной светлых волос понимающе усмехнулся, а потом улыбнулся мне, помахав рукой. Краем глаза посмотрев, не видит ли Лида, я тоже смущенно улыбнулась. Парень покраснел и отвернулся. Моя первая смена на заводе пролетела довольно быстро. В обед мы перекусили булкой с кефиром, я познакомилась с другими девчонками. Весело щебеча, мы сидели на лавочке во дворе, обедали и щурились от осеннего солнышка, а вечером снова пошли гулять. Я шла по улицам вечерней Москвы с подружками, слушала их милую болтовню и с удовольствием рассматривала свое простенькое платье и радовалась, что снова влезаю в 44-й размер. А еще здорово, что холодный промозглый январь остался где-то там, в прошлой жизни, и есть время порадоваться теплу и солнцу. Глава 9. Новый старый мир. Спустя пару недель я уже неплохо освоилась в новом старом мире, привыкла к нехитрому общажному быту и почти ничем не отличалась от обычной девчонки из класса рабочей молодежи 50-х. Я без всякого труда вставала с позаранку, благо за окном стояла ранняя теплая осень, и чистила зубы порошком, а не пастой. Последнее было немного непривычно, но я по этому поводу совершенно не переживала, да и мои теперешние зубы меня очень радовали. Крепкие, белые, ровные, точь-в-точь такие, какие были у меня в 18 лет. К моим 49 годам несколько штук, к сожалению, уже выпали, а почти все оставшиеся требовали серьезного лечения и остро реагировали и на холодное, и на горячее. А про конфеты вообще пришлось забыть. Пытаясь проживать ириску, я однажды лишилась старой пломбы. С моей зарплатой старшей продавщицы магазина у дома накопить на услуги хорошего стоматолога было довольно проблематично, да и боялась я их, если честно, до жути. Поэтому я смирилась и стала принимать себя такой, какая есть, поняв, что лучшей жизни уже не будет. Ничего страшного, успокаивал меня как-то Толик, светя дырками в верхней челюсти, что естественно, то не безобразно. Посмотри, я вот хожу без зубов, и ничего, на Овечкина похож, правда, Андрея, он вообще-то Александр, тебя тоже в НХЛ играть берут, хмуро поинтересовалась я. В хоккее я немного разбиралась. В свое время родители решили сделать из братца Димки олимпийского чемпиона и записали его в спортивную секцию. Водить его туда пришлось, конечно же, мне. Сидя в холле спортшколы в ожидании окончания тренировок, я от нечего делать слушала треп других родителей и таким образом кое-что узнала о мире хоккея. Почти каждый папа, приведший ребенка в секцию, мечтал, чтобы его отпрыск стал звездой, вроде Овечкина, Малкина или Кузнецова, и тоже уехал играть в Америку, ну или, на худой конец, хотя бы попал в клуб СКА. Однако удавалось это, конечно же, совсем немногим. Димульку выгнали из секции спустя всего полгода. Держаться на льду нормально он так и не научился, зато по любому поводу ввязывался в драку. Не помогли даже вопли заявившейся на разборке мамы. Димулька вновь начал пинать балду во дворе, а я с удовольствием вздохнула. Наконец-то не надо три раза в неделю после школы вести братца через полгорода, ждать два часа, а потом ехать с ним домой. На мое тогдашнее замечание сожитель Толик обиделся и пошел жаловаться маме. Потом еще целый вечер я вынуждена была выслушивать ее вопли о том, как я гноблю талантливого человека, который давно уже сделал бы великолепную карьеру, если бы не ты. Эх, как хорошо, что все это теперь позади, пусть и на какое-то время. О возвращении домой мне даже думать не хотелось. Многие мечтали поскорее выйти замуж и съехать из общежития, а я наслаждалась каждой минутой, проведенной здесь, встречая иногда непонимающий Лидин взгляд. Подружка ненавидела общагу всей своей душой и стремилась как можно быстрее ее покинуть. Каждое утро в выходной, если у нее не было свидания, она командовала, едва проснувшись: «Поехали в центр, нечего тут на выселках киснуть». А еще я делала завивку при помощи бигуди, точь-в-точь таких, какие бережно хранила бабушка. Это оказалось вовсе не трудно, правда, спать в них было жутко неудобно. Ни о каких плойках с термозащитой тут, конечно, еще и не слыхивали. Не было и стиральных машинок. Стирали мы вручную в тазах, пользовались стиральными досками и обычным хозяйственным мылом. Никаких супердорогих моющих средств тоже не было. Довольно быстро поняла, что жить в общаге в спартанских условиях, в комнате на троих человек оказалось, как ни странно, даже веселее и интереснее, чем с родителями в отдельной квартире. Наверное, просто потому, что мы были очень дружны, несмотря на то, что по характеру были очень разными. А может быть, потому что я прожила-то тут еще всего ничего. Когда живешь в казарменной обстановке годами, в любом случае волей-неволей захочешь домашнего уюта и тепла. Работали мы 6 дней в неделю. Оказывается, в 50-е годы такого понятия, как пятидневка, не было, зато никаких переработок. А в воскресенье мы обычно гуляли вместе целый день, если у Лиды не намечалось очередное свидание. Кажется, помимо Ильи и Вадика, у нее наметился еще один потенциальный кандидат на руку и сердце, потому что вечерами она терпеливо выстаивала у телефона в холле общежития, чтобы кому-то позвонить. В общежитии жили девочки возрастом примерно от 16 до 28 лет, а посему вопрос личной жизни стоял, конечно же, очень остро. Верная своему правилу, адрес и телефон общежития Лида не сообщала никому, а вот другие девчонки приглашали парней в гости, несмотря на строгий запрет коменданта общежития, посторонних не пускать. За 20 копеек сторож пускал жаждущих женской ласки и общения парней через свою подсобку в общежитие, а оттуда по черной лестнице можно было попасть на любой этаж. Парни, что половчее, попросту забирались в окна. Нередко, выглядывая вечером из окна, я видела во дворе общежития барышень, разгуливающих под окнами туда-сюда. Это означало, что к соседке по комнате пришел воздыхатель, и пришлось временно освободить помещение. Сигналом к тому, что возвращаться можно, служил включенный в комнате свет. Значит, свидание закончилось. Я была в общежитии новенькой, и ухажером пока не обзавелась. Ловелас Юриц, видимо, после строгого Лидиного внушения, оставил меня в покое и даже не здоровался, когда мы случайно встречались на проходной. Симпатичный стеснительный блондин, который работал за соседним с ним станком, смущенно улыбался мне при встрече, но так и не предпринял никаких попыток познакомиться. Однако я не особо тосковала. Все вокруг было новое, незнакомое, о чем я только слышала или кое-где читала, и так хотелось все это как следует рассмотреть и запомнить. Иногда в общежитии случалось грандиозное и очень радостное событие. Кто-то из девчонок получал предложение выйти замуж. Девичник в этом случае устраивали всей общагой, гуляли от души, звали и подруг, и просто соседок, скидывались, кто чем может, и гуляли даже после отбоя. Строгая вахтерша в таких случаях даже не ругалась, а лишь понимающе кивала и шла отдыхать, предупредив, только чтобы без вызова милиции. Она прекрасно понимала, что молодым девчонкам надо устраивать личную жизнь. Много молодых и не очень мужчин погибло на войне, их оставалось мало. На 10 девчонок было вовсе даже не 9 ребят по статистике, а гораздо меньше. Готовили еду по очереди, что-то несложное. Яичница, макароны, каши. Иногда покупали что-то уже готовое. Родственников в Москве ни у кого из нас не было. Посылки из дома тоже никому не присылали. О своей прошлой жизни девчонки-соседки рассказывали неохотно, и я их понимала. Вряд ли что-то очень веселое было в детстве, выпавшем на войну и тяжелые послевоенные годы. Поначалу до меня не сразу дошло, что мир в СССР наступил только 11 лет назад, и мои соседки, которым сейчас по 18, родились в 1938 году. А значит, они должны знать о войне не понаслышке. Верин родители погибли на войне, как вскользь упомянула Лида. Сама Вера наотрез отказывалась об этом говорить. Лида сообщила мне эту новость спокойным, будничным тоном, как будто говорила о погоде. Увидев стеклянные замеревшие Верины глаза, она быстро перевела разговор на другую тему, а я поежилась, внезапно поняв, что война, которую мы, живущие в 21 веке, привыкли считать чем-то далеким и давно ушедшим, закончилась совсем недавно, и все, с кем я живу в общежитии, ее пережили. Кто в Москве, кто в Ленинграде, кто в своих небольших городах, кто в эвакуации. Так или иначе она затронула всех. У каждого была какая-то своя боль. Я попала в СССР в то время, когда страна активно восстанавливалась и отстраивалась заново. Почти каждый день по радио сообщали о начале работы какого-то восстановленного завода, учебного заведения. Но это, как ни странно, воспринималось не как достижение, а считалось повседневной, необходимой работой. К этому привыкли и считали повседневной нормой. Каждый понимал, ради чего он трудится. В подробностях я, конечно, подружек ни о чем не расспрашивала, ведь предполагалось, что я училась и выросла вместе с ними, а значит, сама обо всем должна знать. А вот разговоры других девчонок на кухне слушала с интересом. Некоторые девчонки постарше, которым было уже к 30, успели повоевать, кое у кого были даже ранения и награды. Для меня все это было в новинку. Я, родившаяся в начале 70-х, привыкла воспринимать ветеранов войны как стареньких бабушек и дедушек. А тут я увидела совсем молодых женщин, на долю которых в столь юном возрасте выпали такие тяжкие испытания. Высокая рыжеволосая Нина, например, переехала в Москву из Ленинграда. Она, будучи совсем юной, вместе с остальными вставала у установленной прямо на улице коробочки с рупором, чтобы послушать голос диктора Юрия Левитана, стихи Ольги Бергольц или музыку Шостаковича. Поэтому я с удовольствием оставалась на кухне подольше, чтобы послушать и запомнить все рассказы. Отец Лиды был жив, он даже не воевал, не взяли по причине инвалидности, но рано ушел из семьи, и Лидина мать осталась в городке жить одна. Все тяготы жизни достались ей. Лида, любящая яркую красивую жизнь и никогда не отказывающая себе в обновке, тем не менее, никогда не забывала о ней и исправно перечисляла домой часть своего дохода. Однако ездить туда даже на каникулы она наотрез отказывалась. Просто посылала телеграммы с поздравлениями и денежные переводы. «Пройденный этап», — объяснила она мне, когда я ее как-то невзначай спросила, не хочет ли она съездить домой во время отпуска. «Там жизни нет, вся жизнь тут, за этим мы сюда и приехали». И как всегда, коротко и емко добавила, закрыли тему. Платили нам на заводе, на удивление, довольно неплохо, даже весьма прилично, жить можно было. Даже мне, пришедшей позже всех на маленькую должность, выдали кругленькую сумму в конце месяца. Получив зарплату, я поначалу долго, стоя у кассы, рассматривала странные широченные красные купюры, пока другие стоящие в очереди уже не начали высказывать свое недовольно. Неужели это все мое? Надо же, какие интересные деньги. Даже монетка какая-то затесалась, номиналом в 3 копейки. Я таких отродясь не видела, хотя советские монеты бабушка мне показывала. Телевизора у нас в комнате, конечно, не было, непозволительная роскошь. Однако в красном уголке стоял громоздкий, несуразный черно-белый телевизор с выпуклым экраном. Его включали вечером, когда большинство девчонок уже приходили с работы. По телевизору показывали новости, иногда, фильмы. К вечеру в комнату, где был красный уголок, набивалась целая толпа. Чтобы успеть занять сидячее место, нужно было приходить сильно заранее, за час-два, а это удавалось не всем. Смены на заводе у большинства заканчивались не раньше 5, а еще нужно было добраться до общежития. Поэтому почти каждое воскресенье мы ходили в кино. Мы еще пару раз с удовольствием пересмотрели «Весну на Заречной улице», увидели и другие новые фильмы. Детское кино «Старик Хоттабыч» и Павел Корчагин с красавцем Василием Лановым в главной роли. Фильм «Старик Хоттабыч» я посмотрела, точнее, пересмотрела, с удовольствием, а вот кино про Павку Корчагина почему-то совсем меня не впечатлило. Верка в Ланового влюблена, как обычно, тоном, не терпящим возражений, тоном сказала Лида. Она всегда знала все и про всех. Да, Верка, у нее даже фотокарточка под подушкой лежит. Как думаешь, получится у тебя красавца Василия у жены увести? Идущая рядом Вера, как всегда, покраснела и ничего не ответила. Я тебе говорила, выбрось эту дурь из головы. Ты в облаках все витаешь, а надо жить реальной жизнью. Ничего тебе там не светит. Я не собираюсь никого уводить, тихо, но твердо ответила Вера, и мне даже стало ее жаль. Просто он мне нравится, как актер, вот и все. Я быстро постаралась перевести разговор в другое русло, а Лида шумно вздохнула. Несмотря на то, что мы все трое были ровесницами, она была намного бойчее, знала о жизни больше, относилась к нам, как к младшим сестрам и никогда не упускала возможности поучить нас жизни. «С меня пример берите», — посоветовала подружка, остановившись на минуту, чтобы застегнуть босоножку. «Я всегда сначала все просчитываю, продумываю, смотрю, есть ли перспектива, и только потом решаю, стоит ли мне тратить время или нет. Ну пока у тебя вроде не очень получается», — сказала Вера. «На свадьбу не звала. Что мне нравилось в Вере, так это то, что она всегда говорила мало и по делу. Могла даже поставить на место не всегда сдержанную Лиду, когда та переходила границы. Свадьба, вообще не главное», — отмахнулась Лида, ничуть не обидевшись на замечание. «И незачем на нее тратиться. подарит 10 комплектов постельного белья или сервиз на 12 персон. А толку? Где я 12 человек собирать буду? Будет стоять, пылиться, как экспонат в музее. Главное, это с кем жить. Пока просто не сошлись варианты. Хотя я тут в читальном зале библиотеки кое с кем познакомилась. Один талантливый, подающий надежды молодой аспирант. Очень толковый. Живет, как и Вадик, в коммуналке недалеко от центра Москвы. Родителей у него уже нет. Отец на фронте погиб, мать недавно умерла. Он еще пару лет назад должен был кандидатскую диссертацию защитить, но не получилось. Почему не получилось? Полюбопытствовала я. У него девушка была, тоже молодая аспирантка, без всякого смущения рассказала Лида. А на ней профессор один старый ухаживал, тот, который научным руководителем у Никиты был. Вот и раскритиковал его работу почем зря. Так что с первого раза защититься не получилось. Теперь все заново начинать. Но это вопрос практически решенный. Никитка умный, упорный, своего добьется. А как же Вадик? С удивлением спросила я. Ну ладно двое, Илья и Вадик, но куда с таким напряженным расписанием втиснуть еще и третьего ухажера? С такой бурной деятельностью у Лиды должно быть в сутках не менее 72 часов. А что Вадик? Тоже удивилась Лида. Он от меня пока никуда не денется. И как ты все успеваешь? Удивилась я. Да, оборотистой Лиде явно можно было вести курсы по тайм-менеджменту. Я, конечно, не очень уставала на заводе. По сравнению с магазином, где я раньше работала, или меня все еще не уволили, там были практически тепличные условия. Однако встречаться, помимо работы, еще и с тремя ухажерами я бы точно физически не успела. Ничего сложного, хмыкнула подружка. В субботу с Ильей ходили в Третьяковскую галерею после работы, в воскресенье, с Вадиком на танцверанду. С Никитой в следующую субботу вечером идем гулять в парк Горького. Я узнала, ему, как ученому, дополнительные квадратные метры полагаются. Я с ним горя знать не буду. Пойдем и мы туда сходим в воскресенье. Я с Никитой вечером встречаюсь, а с утра с вами сходим. Я подумала и согласилась. Действительно, чего время терять. В Кремль мы с подружками уже сходили, в кино так и вовсе были раза 4 или 5, в Третьяковской галерее тоже побывать успели. Пойдем в парк Горького. Может быть, он похорошел не только при Собянине. Глава 10. Не такие, как все. Следующая неделя пролетела незаметно. К работе на станке я уже привыкла, и она меня не напрягала. А больше всего нравилось, что штамповать детали получалось у меня с каждым разом все лучше и лучше, практически без брака. Со временем я даже научилась замечать, когда станок начинает плохо работать, и устранять небольшие поломки. Вот что значит работать в охотку, с интересом. Как ново и непривычно это было для меня. А я-то думала, что работа – это непременно тяжелый, тупой, изнуряющий труд и бесконечно тянущаяся смена. А вон оно как бывает. Нет, конечно, я временами уставала. На станке работать – это не бумажки перекладывать, попивая чаек за компьютером. Хотя и тут бывает тяжело. К концу дня уже начинала уставать спина, понемногу затекали ноги. Приходилось все чаще вставать с табуретки, чтобы размяться. Но что это в сравнении с моей предыдущей жизнью? Никаких проверок, устраиваемых злобным СБшником Петром Михайловичем, жаждущим срубить лишних плюсов от начальства, никаких недовольных посетителей, никаких штрафов. Четко знаешь, сколько получишь в кассе в конце месяца, и получаешь всегда ровно столько. А в магазине у меня постоянно вычитали то за то, что ротацию продуктов плохо сделали, то за то, что 5000 ценников не успели переклеить за час, то за то, что луна в Козероге, и поэтому у начальницы плохое настроение. Молодец, Даша, как-то похвалила меня пожилая работница, та самая, которая вместе с Лидой одернула нагловатого ловеласа Юрика в мой первый рабочий день. Лида куда-то отлучилась на обед, а Вера приболела. Поэтому мы обедали вдвоем, уютно расположившись на лавочке во дворе. На улице стояла все еще теплая осенняя погода. Мастер тобой доволен. Стараешься, вникаешь во все. Ты как будто всю жизнь у станка работала. Если так и дальше пойдет, можем вместе к нему подойти, поговорить, надбавку тебе сделают, будешь полставки слесаря-наладчика получать. Плохо разве? Обновку себе какую-нибудь купишь, босоножки-то у тебя летние совсем, а на дворе октябрь уже. Ты не бойся, начальство у нас хоть и строгое, но справедливое, не обижают. Лидка вон, подруженция твоя, давно уже работает и всем довольна. «Ты учиться-то не собираешься?» «Ледуня-то точно не собирается, у нее планы другие». «Да как-то не получилось пойти учиться», — сказала я чистую правду и замолчала. «Не станешь же рассказывать, что сразу, как только я окончила школу, матушка велела мне идти работать в детище Галицкого. Ты подумай», — посоветовала мне работница, возвращаясь к станку. «Обед у нас заканчивался. Дело-то хорошее. Глядишь, отучишься и к мастерам нам потом вернешься». Вернувшись к станку, я подумала, а может быть мое путешествие во времени — вовсе не турпоездка в СССР для ознакомления с тутошней жизнью, а поездка в один конец. Вдруг судьба дала мне возможность все обнулись, забыть те безрадостные, одинаковые, тянущиеся, как резина, серые дни и прожить жизнь, так, как я хочу, ну или как тут принято. Не будет в моей жизни ни единого напоминания о бывшем сожителе Толике, на которого я совершенно бессмысленно потратила столько лет, примерив на себя синдром спасительницы. Да уж, поздновато я поняла, что переделывать взрослого человека – дело бессмысленное, пустое и совершенно неблагодарное. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Начну все заново. Поступлю в колледж или, как тут говорят, техникум, отучусь года три. Буду ходить на танцверанды, катки, смотреть в кинотеатрах старые советские фильмы. Хотя какие они сейчас старые, они только-только вышли, самые, что ни на есть, современные. Потом на завод вернусь, уже мастером. Буду работать и копить потихоньку на кооперативный взнос. Встречу хорошего парня, мы с ним будем есть мороженое, кататься на каруселях в парке Горького. А потом поженимся, сыграем веселую свадьбу, получим квартиру или вступим в кооператив. Да, еще 10 лет будем выплачивать взносы, но за свое же жилье. Это все-таки не ипотека под 24% годовых. Может, тот симпатичный парень, который уже которую неделю мне смущенно улыбается, все-таки найдет в себе смелость и подойдет познакомиться. Конечно, найдет, не зря же он столько времени круги вокруг меня выписывает. Ну и что, что мне к 50, а ему чуть-чуть за 20, никто же об этом не знает, а в этом мире мне 18, и точка. А если не догадается подойти первым сам, я подойду. В конце концов, кто сказал, что женщинам запрещено проявлять инициативу? Да если бы так было, человечество давно бы уже вымерло. Будем встречаться, потом поженимся, у нас родятся дети, и мы будем их растить, конечно же, в любви и ласке. Будет тихая, спокойная жизнь, уютное семейное счастье. Отсижу декретный отпуск, потом выйду на работу. Стоп, какой декретный отпуск? Занесло тебя, Галенька, по полной. На дворе 1956 год, не забывай. Потихоньку, день за днем, я узнавала все новые подробности из жизни середины 20 века. И, как выяснилось, не все там было так шоколадно. Например, ни о каких полагающихся по закону полутора годах декретного отпуска с сохранением рабочего места тут и не слышали. Помню, в наш магазин как-то устраивались девчонки на первых сроках беременности. Их задача была отработать испытательный срок, не спалиться и потом тихо-мирно уйти в декрет, получая пособие. Да, с боем, скандалом, визгами рассерженного директора, но у них это получалось. А тут давали всего-то месяца полтора до родов и примерно столько же, после, может, чуть больше. И вроде бы можно было взять еще 3 дополнительных месяца отпуска, но за свой счет. В нашем общежитии жили несколько матерей-одиночек с детьми. Чтобы не потерять рабочее место, они сдавали грудных детей в ясли и как можно скорее бежали на работу. Нужно было содержать и себя, и ребенка. Отцы таких детей, как правило, испарялись без следа, а если и оставались в поле зрения, то всячески отрицали свою связь с женщиной, как подлец и бабник Юрик с нашего завода. Про то, что у него с Зиной был роман, знали все, да и родившийся на свет чедушка был абсолютной его копией, но он упорно отпирался, делал вид, что ничего не знает. Даже по линии правкома его прижать не получилось. Юриц был хитер и изворотлив, как уж, на заводе его не любили, и даже парни, которые сами были не прочь погулять, отказывались здороваться с ним за руку, после того, как прознали о его поступке. Считалось, что такое совершить может только подлец. Однако Юриц продолжал спокойно и дальше ходить на работу, а на мнение окружающих, как я поняла, он давно положил с прибором. Совесть его совершенно не мучила. Разуверили меня товарки по общежитию и в том, что квартиры в СССР давали всем подряд, и были они абсолютно бесплатными. Как выяснилось, их действительно давали, Но не всем и далеко не всегда. Нередко жизнь складывалась так. Молодым специалистам выделяли комнату в общежитии, и они, бывшие студенты, возвращались в точно такие же бытовые условия, только комната была отдельная, и теперь они ездили не на лекции, а на работу. Они по-прежнему отстаивали очередь в общий душ, стирали в тазах вручную и готовили на общей кухне. Люди женились, заводили детей, одного, двух, кто-то, даже троих, и продолжали жить в одной комнате по 10 лет, пока не получали постоянную прописку в Москве. Вполне могло случиться так, что в отдельные квартиры молодые специалисты переселялись, только когда им самим было уже хорошо за 40, и у их детей появлялись свои дети. Приходилось снова жить в тесноте и ссориться за место у плиты на кухне. Везло далеко не всем.